И еще то, что я любил ее. Даже то, что она не любила меня, не имело значения. Я любил ее и все. Но почему она так непонятно смотрит на меня? Как будто с палубы корабля, проходящего мимо родного города, где больше не пристают корабли и даже пристань увезли. Нас нещадно толкали, потому что мы встретились в самом людном месте Петровки, и мы не сразу догадались отойти в сторону. Но и там толкали, и мы пошли к Большому театру, где народу было меньше. Я смотрел на нее и не мог насмотреться. Да чего же я любил ее! Лиза была без чулок, в беленьких босоножках, в легком платье, без рукавов, поясок завязан бантом. Я узнал материал, тот самый, что подарил Барабаш. Как давно это было! Как я был тогда счастлив! А теперь Лиза — жена Казакова. «Ты счастлива с ним?» — спросил я. Хотел спросить спокойно, но голос мой дрогнул от нежности, переполнившей меня, и от невыносимой душевной боли. Лиза продолжала смотреть на меня. По лицу ее словно судорога проскользнула. «Ты разве простил меня?» — по-детски удивленно спросила Лиза. «Прощать? За что? Разве ты виновата, что полюбила другого?» Я боялся и предчувствовал это с самого того дня, когда вы встретились в зимовье. «Но я виновата!» — твердо сказала Лиза. «Я кругом виновата. Я дважды предала тебя, а сейчас предаю отца. Разве ты не понимаешь? Ты не можешь уважать меня, раз я сама себя не уважаю. Ох, если бы меня приняли в университет! Я так готовилась! Если бы только приняли!» Она говорила торопливо, будто за ней гнались, а университет был убежищем. «Я сделала большую ошибку, Коля. Не одну, много. Только выросла и сразу начала делать ошибку за ошибкой. Но самая моя большая ошибка, что я рано вышла замуж. Надо было сначала кончить университет. Тогда встречаются два равных человека, понимаешь? По сравнению с ним я глупая девочка. Потому он взял такую власть надо мной. А теперь отец. Ведь я жена человека, который его ненавидит. Это не только из-за гибели Жениного отца. Это гораздо глубже. Иногда мне кажется, что Женя ненавидит его за то, что отец всегда был внутренне свободен. То, чего нет у Жени. Я не до конца увидела своего мужа, но я уже многое вижу». Мне очень нужно, чтобы меня приняли в университет. Примут. А за Алексея Харитоновича не бойся, Лиза. Он не один. У него друзья. Вот и я еду на плато. Опять? Почему ты удивилась? Разве я могу туда не вернуться? Я буду возвращаться на север всю жизнь. Я понимаю, прошептала Лиза и вдруг заторопилась. «Мне надо идти». И она ушла. Меня еще потолкали некоторое время. И я тоже ушел. Мне хотелось плакать. Я бы с удовольствием поплакал, но кругом были люди. Много людей, так что рябило в глазах. Да чего переполнена Москва, даже негде поплакать, парню. Больше мы не встречались. Трасса сматывается, как веревка, километры за километром. Полусумрак полярного зимнего дня. Серебристый свет обледенелых неприступных скал, словно сияние кристалла. Далеко внизу сгущенная мгла долины. Ледник сползал в долину, как гигантский древний змей. Бесконечная гряда, лиловатая и синяя, закутанная клубящимися красноватыми облаками. Где-то там солнце. Поднимаемся на перевал. На одном из поворотов недвижно темнел огромный МАЗ, груженный углем. Рядом одинокая фигурка водителя. «Кто-то припухает!» — воскликнул Серега. Объехали МАЗ и остановились. Пожилой, давно небритый водитель с усталым лицом и лихорадочно горевшими глазами подбежал к нам. Радостно улыбнулся. «Здорово, ребята! Угораздило меня на самом пупке! Пособите, будьте добры, а то дело мое плохо! Баллон отказал!» Мы втроем сменяем баллон.